На следующее утро Лахрашин лично посетил Кенни, вернул кулон и подробно рассказал, что с ним произошло. «Я воткнул гвоздь в грудь, туда, где находится источник». Лахрашин скривился, его тело непроизвольно дернулось. «Это очень больно. Мой источник буквально разрывался. Не передать словами, насколько это больно». Кенни поморщился. Он не боялся боли, но жутко ее не любил. Впрочем, как и любой нормальный человек, кулон воскрешения залечил все раны, продолжал Лахрашин. Но все последствия убрать он не смог. У меня закрылась одна подма и разрушились несколько микроканалов Нади. Источник подрос и достиг большого размера. Кенни кивнул. Предупреждение о том, что всех последствий не удалось избежать, было весьма ценным. Не зря он позволил Лахрашину первым опробовать этот жуткий артефакт. «Ты слышал о цветке ликарис?» – спросил Кенни, ненадолго задумавшись над проблемой. Ему совершенно не хотелось терять подмы, его 99 обеспечивали ему поразительную энергопроводимость, которая не раз спасала Кенни из опасных ситуаций. «Цветок ликарис?» – Лахрашин задумался. «Что-то слышал, но уже не помню. В этом теле память пострадала, воспоминания частично смутные. Этот цветок убивает, а затем воскрешает, залечивая все травмы. При смерти тела источник не повреждается, поэтому можно рискнуть и попробовать использовать гвоздь пожирателя. Думаю, вместе с кулоном воскрешения получится избежать всех негативных последствий». Лахрашин задумчиво посмотрел на Кенни. В его глазах появилась искра предвкушения, он очень не хотел снова переживать ту жуткую боль. «А если использовать ликарис, то и боли не будет. У тебя есть этот цветок?» «Нет», — покачал головой Кенни, — «но не думаю, что будет сложно его найти. Уверен, в хранилище церкви есть несколько, мы можем использовать их. Ты попробуешь в свою очередь?» «Да, но если гвоздь пожирателя не сработает, в следующий раз его использую снова я». «Справедливо», — кивнул Лахрашин. «Тогда договорились». С того разговора прошло 2 дня. Завтра, рано утром, настанет день второй охоты. Кенни уже нашел себе цветок ликариса и выкупил его. За мертвым телом последит Крис, пока он тут. Дед уже потихоньку готовился к отъезду в пояс средних гор, он уже получил свой новый мизинец и постепенно обучался пользоваться им. После совещания с судейской коллегией Кенни отправился в собор и провел несколько часов среди чиновников церкви, где использовал свой статус уна понтифика для решения разных проблем, связанных с сетью и другими зонами, где требовалось его разрешение. Почти каждый день Кенни и Лахрашин уделяли время для церкви, таково было одно из условий совета старейшин. Впрочем, Кенни был не против, чем больше он мелькал в церкви и помогал священникам, тем быстрее к нему привыкали и начинали воспринимать не как чужака, которому вдруг повезло получить свой статус. Кенни пока сам до конца не понимал, как его видят церковники. После собора Кенни вернулся к себе домой, где его уже ждали Кластер и Фластра. Сестры довольно быстро влились в жизнь святого города, и им тут очень нравилось. Столица безмерно отличалась от любого другого населенного пункта, где они бывали. Фластра и Кластер знали, что для них готовят золотые подданства, их уже вызывали в собор, где провели полное обследование и внесли их в реестр паутины. Фластра и Кластер прошли несколько собеседований и получили полное одобрение церкви, девочек признали как перспективных пронариев со светлым будущим. Кенни помогал чем мог сестрам, но старался встречаться с ними как можно реже. Девочки понимали, почему Кенни, став унопонтификом, получил к своему статусу огромное количество врагов. Помимо церкви трех святых в Восточном Горном Покрове существенными влиянием и силой обладают Горная Империя, 3 горных царства и 9 горных городов, и это не говоря о 6 еретических организациях, 1 секте и 5 культах. Никому, кроме церкви, невыгодно такое усиление церкви, но девочки только частично понимали мотивы Кенни. Да, он не хотел, чтобы сестер связали с ним, и в будущем попытались шантажировать его или ранить, но еще одна причина – Кенни не хотел, чтобы они сильно горевали в случае его смерти, а произойти могло все что угодно, нынче для него нет безопасного места. Проводив сестер, Кластер открыла портал, поэтому никто снаружи не видел, что у унопонтифика гости. Кенни лег спать. Рано утром он телепортировался в новое место, Лахрашин заранее отправил ему координату. На этот раз Кенни оказался на поляне, окруженной темным, дремучим лесом. Он тут же активировал свой доспех, который принял ту же 5-метровую форму, что и в прошлый раз. Лохрашин опоздал на несколько минут. «В этом лесу полно прана зверей с силой генерала», — объяснил он, не спеша активировать свой доспех. «Я кое-что подготовил, сейчас прана звери сами к нам прибегут». Он достал из браслета золотистое кольцо и показал его Кенни. «Это яйцо радужного сокола. На его запах прибегут все шестилапые лисы в округе. Каждый из них обладает силой генерала, так что готовься. Предлагаю использовать тюрьму теней. Я активирую тюрьму, а ты будешь добивать». «Давай», — согласился Кенни. Он достал тюрьму теней, которая выглядела как небольшая черная коробочка, и бросил сверхартефакт Лохрашину. Тот убрал тюрьму, разбил яйцо и сразу облачился в свой синий доспех. Не прошло и 5 минут, как из леса выскочила первая шестилапая лиса, черная как ночь, размером с крупную собаку. Она пронеслась несколько метров и запнулась. Тени под ней вдруг ожили и заплелись вокруг лап. Лиса покатилась по траве, начала брыкаться, все больше теней окутывали ее, сковывая и не позволяя двинуться. Лохрашин держал в руках черную коробочку, от которой исходило необычное, мрачное сияние. Кен не ощущал, как тени под его ногами шевелятся, но он не боялся, артефакт принадлежал ему, и Лохрашин не сможет направить тюрьму против хозяина. А если даже сможет, Кен не уже нашел, как нейтрализовать ее эффект. Появилась вторая шестилапая лиса, на этот раз темно-зеленая, и немного покрупнее, но и она не смогла избежать ловушки тюрьмы теней. Следом показались еще 3 шестипалые лисы, и каждую окутали собственные тени. «Все, достаточно», — Лохрашин выпустил из ладони волну жара, испепелив остатки яйца, и повернул голову к Кенни. «Твоя очередь». Кенни рванул в сторону первой лисы и вонзил в нее меч, нанося смертельную рану. Понадобилось несколько секунд, чтобы расправиться со всеми лисами. Следом начал действовать Лохрашин с гвоздем пожирателя. Когда 2 унопонтифика улетели, на поляне осталось 5 выжженных прогалин и отвратительный запах, витающий в воздухе. На этот раз охота заняла меньше времени, всего за 4 часа Кенни и Лохрашин смогли полностью окрасить гвоздь пожирателя валой. Закончив с охотой, они попрощались. Кенни забрал гвоздь и вернулся домой, где начал подготовку к его использованию. Для своей временной смерти он попросил Криса подготовить место недалеко от Святой Горы. Тому пришлось очень постараться, чтобы успеть вовремя. «Мне очень не нравится твоя затея», — мрачно сказал Крис. Он стоял посреди подземной комнаты, в центре которой стояла одноместная кровать. «Я знаю, ты говорил», — Кенни стянул верхнюю одежду, — «но это самый легкий способ, как мне повысить силы. Орлин уже проверил все на себе. Ты не должен ему доверять». «Я ему и не доверяю. Вот совсем». Кенни сел на кровати и достал ликарис. «Дед, все хорошо. Я очень много думал, но другого выхода нет. Если я сейчас не буду развиваться, то стану помехой для Лохрашина. Он сделает все, чтобы убрать меня. Ему нужен доступ в космический зал, а там нужно подтверждение обоих унопонтификов. И ранг нужен высокий. Орлин не станет ждать, когда я разовьюсь естественным путем». Крис поморщился. Внук уже объяснял ему ситуацию, но от этого ситуация не стала нравиться ему больше. «Начинаю», — предупредил Кенни, и съел цветок. Устроившись поудобнее, он закрыл глаза и вскоре умер. Во второй раз Крис подошел к телу внука, аккуратно прицелился и воткнул ему в солнечное сплетение гвоздь пожирателя. Глава 16. Личная библиотека 3. Кенни проснулся в своей кровати. Несколько секунд он приходил в себя, вспоминая, что произошло. Затем осторожно ощупал свою грудь. «Вроде нет шрама. Как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросила Ира. «Я превосходно», — с удивлением заметил Кенни. Он прикрыл глаза и прогнал по телу прану. Источник увеличился. Кенни сел. Сильно увеличился. Но он снова прикрыл глаза. Исчезли все сохраненные техники. Источник чист. «Это ведь не проблема?» «Нет, просто неудобно». Кенни сел и нашел на тумбе свой объемный артефакт – кольцо. Он надел его на палец и вытащил изнутри небольшую прямоугольную серую пластину, покрытую глубокими засечками. Кенни влил в артефакт прану, серый цвет начал постепенно сменяться золотым. Окрашивание завершилось, когда пластина стала золотой более чем на 70%. У Кенни участилось сердцебиение. Он прищурился, разглядывая засечки. «Около 200 единиц праны», — удивленно прошептал он. «Это большой источник среднего подуровня. Офигеть! Скачок не маленький, тоже удивило Сира. Источник Кенни стал большим после первого использования цветка ликарис. Тогда он едва достиг 100 единиц праны. Но с тех пор он удвоился. Теперь Кенни, в теории, мог стать великим генералом, создав три большие техники. «Я расскажу второй про увеличение источника», — спросила Ира. «Да, расскажи», — рассеянно ответил Кенни. «Может, мы поскорее расправимся с заговором древних». Взяв с тумбочки кольцо связи, Кенни отправил послание деду, чтобы тот больше не волновался. Все прошло успешно. После он наделся, спустился в обеденный зал и попросил еды. Не прошло и 10 минут, как ему подали горячее блюдо, суп из прана-курицы и ножку зажаренной прана-утки под соусом из меда, который добывается из сот прана-пчел. После переезда в святой город Кенни практически перестал есть обыкновенную еду. Все блюда, что ему подавали, приравнивались к стандарту высокой прана-кухни. Поев, Кенни отправил письмо Лахрашину. Они заранее договорились о способе связи. Кенни написал послание на специальной бумаге, которую получил от Лахрашина, после чего свернул письмо, положил его в особый конверт и подал внутрь прану. Конверт растаял в воздухе, сливаясь с окружающей праной. Он должен появиться на столе у Лахрашина через пару минут. Ответ пришел через час. Лахрашин поздравил Кенни с успешным увеличением источника и сообщил, что тоже намерен впредь использовать цветок ликариса. Также он предложил следующую дату охоты, через 2 дня. Кенни согласился с предложенной датой и закрылся в лаборатории. Ему хотелось проверить свои новые возможности. Мир духов. Ира ощутила сильную грусть, когда увидела королевство второй. После того, как она помогла убить третьего, ее территория сильно уменьшилась, с трудом вмещая в себя главное здание дворца. Даже прекрасные ворота и статуи, и те исчезли. Ира вошла в сапфировый зал. Вторая сидела все в том же кресле, у камина. Ничего не говоря, Ира подошла и с поклоном поприветствовала вторую. Та не ответила. Ира села в свободное кресло и заговорила. «Брат нашел способ быстро увеличить источник. С помощью гвоздя пожирателя?» – тихо спросила вторая. «Да». Ира в очередной раз убедилась, что ни в коем случае нельзя недооценивать вторую. Она получает сведения из реального мира и в курсе, что там происходит. Вторая знала о гвозде пожирателя, поэтому легко поняла, как именно Кенни увеличивает свой источник. «Кто забрал гвоздь?» – задала второй вопрос святая. «Лахрашин». Вторая на это ничего не ответила. «Источник Кенни уже достиг большого уровня среднего подуровня. Этого все еще недостаточно. Ему обязательно надо стать великим генералом, чтобы я смогла свободно действовать в мире духов». Вторая молчала несколько минут, явно размышляя. «Он должен поднять свой источник до сверхбольшого, тогда ты сможешь действовать». «А разве это возможно?» – удивилась Ира. «У гвоздя пожирателя есть свои пределы. Убейте прана-зверя с силой маршала. Твой брат сможет получить на время гвоздь пожирателя, маршала?» – с легким испугом переспросила Ира. «Но это ведь так опасно. У вас достаточно сил. Будет помощь от культа». Ира уняла внутреннюю тревогу и задумалась. «Крис и Фурухмин помогут Кенни, если он попросит. Скорее всего, от культа будет тетя Мона. 3 маршала против 1 должно сработать, особенно, если выбрать правильную цель. Но позволит ли Лахрашин взять гвоздь? По соглашению они должны действовать примерно на равных условиях. Если Кенни скроет свою истинную цель, это может задеть его. Придется раскрыть правду. Обсуди с братом», — сказала вторая. «Пусть он сперва доведет источник до большого размера высокого подуровня. Это сейчас в приоритете». «Поняла», — Ира поднялась и благодарно поклонилась. «Спасибо вам». Вторая не ответила. Ира развернулась, чтобы уйти, но остановилась в нерешительности. «Скажите», — неуверенно начала она, — «вы хотите защитить 3 грамма от заговора древних даже после смерти? Почему? Если ничего не изменится, совсем скоро Ира станет духом и навсегда привяжет себя к миру духов». Ей было интересно, чем руководствуется вторая. Как только Ира появилась в мире духов, она взяла ее под свое крыло и помогала расти, чтобы в будущем спасти 3 грамма от заговора древних. Что ею движет? «Я стала святой после того, как уничтожила древних ящеров», — заговорила вторая. «Я устранила угрозу для всего человечества. Я стала спасителем тысяч людей. Цивилизация, построенная мною, до сих пор развивается в западном вечном лесу. Там живут люди, которые помнят обо мне, которые чтут меня и благодарят за спасение. Мой долг – хранить земли, которые я спасла. Это моя ответственность. И пока я жива, даже в таком жалком виде, я буду заботиться об этом мире». «Спасибо вам», Ира искренне поклонилась. Ей требовалось тщательно подумать над словами второй. Ира вернулась в реальный мир и рассказала о встрече брату. «Значит, сверхбольшой источник нужен», задумчиво резюмировал он. «Интересно, Алахрашин знает, что можно убить маршала прана-зверя и получить такой эффект?» «Думаю, знает, но скорее всего, ничего тебе не расскажет», предположила Ира. Кенни был согласен с ней. Лахрашин уже не раз показывал свои бесчестие и подлость. Я написал ему, предложил слетать в храм святого. Он согласился. В библиотеку, догадалась Ира. Да, просмотрю книги третьего. Там как раз одно очко зала сокровищ требуется. Мне тоже интересно, какие книги ты там найдешь. Ближе к вечеру пришел ответ от Лахрашина. Он согласился отправиться в храм святого и предложил сделать это следующим утром. Кенни одобрил. Путь до храма святого прошел гладко, из собора, на космическом замке, они отправились в бездну. В комнате с истуканами Кенни пошел к залу сокровищ, в то время как Лахрашин снова начал экспериментировать с истуканом, который вел в космический зал. Он притащил с собой целый контейнер с прано-червями. Такой большой контейнер, что, постаравшись, мог сам в него залезть. Кенни выбрал нужную функцию и его перенесло в другую комнату, маленькую, но светлую, с единственными стулом и столом, на котором лежал свиток. «Вам доступен час», — предупредил его неизвестный голос. Всего час, Кенни поморщился, но не стал терять время. Он развернул свиток и увидел список из 10 наименований. Кенни пробежался по ним глазами и вслух прочитал первую надпись. «Тайны созидания». Перед ним появился громадный свиток, толщиной с его бедро и длинной с половину роста. Кенни осторожно развернул его на столе и начал читать. Довольно быстро Кенни осознал, что часа не хватит, даже чтобы просто прочитать свиток, не вникая. Текст был написан от руки, маленьким и кривым почерком. Кенни понимал его, хоть и с трудом. Многие слова были весьма архаичны, а о некоторых терминах он мог лишь догадываться. «Это очень глубокая работа», задумчиво сказала Ира. «Она гораздо глубже исследований Фурухмина. Я не могу судить, но мне кажется, что третий освоил несколько земных наук на весьма высоком уровне». «Да», Кенни озадаченно почесал лоб. «Я вообще с трудом понимаю, что тут написано. И чем дальше, тем сложнее. Может, другое попробуем посмотреть?» – предложила Ира. Кенни неохотно согласился. «Толку сейчас от этого свитка будет мало, уже прошло 10 минут, а он даже десятой доли не прочитал. А то, что прочитал, понял очень смутно». Кенни закрыл свиток, и тот исчез. Следующие полчаса он просматривал один свиток за другим, и каждый из них был очень сложен для понимания, за час невозможно вникнуть. Единственный свиток, который Кенни свободно понимал, это описание планов третьего. За ним он и провел оставшиеся 30 минут. Третий описывал, как видит будущее триграмма, очень многое он взял с Земли, но старался учитывать особенности своего мира. Планы у третьего были амбициозные. Он собирался создать гигантскую империю, которая полностью освоит всю планету, а затем, с помощью космического зала, будет искать пути в другие миры. Особенно сильно интересовала третьего Земля. У Кенни мурашки по телу бегали, когда он читал, как третий собирается подчинить себе Землю. Не с помощью грубой силы, нет. Третий хотел незаметно, с помощью владык, подчинить себе верхушку планеты, несколько тысяч человек, которые могли принимать важнейшие решения. Кенни понимал, что план третьего мог вполне сработать. Пронари умеют перемещаться в пространстве, становиться невидимками и подчинять чужие разумы. Также Кенни заинтересовался планами третьего по очернению второй. У него была составлена целая стратегия, каждое поколение церковь немного изменяла писание, делая достижения второй более блеклыми. Некоторые факты искажались, либо вовсе убирались. Чем больше времени проходило, тем более слабо выглядела вторая на фоне остальных святых. Сложнее всего ослаблять влияние второй на ее родине, в западном вечном лесу. Третьему приходилось действовать аккуратно и медленно. Но он не отступал от своих намерений и был уверен, что через 3-4 сотни лет даже на родине второй забудут большую часть ее подвигов. К счастью, третий умер. Да, его планы по-прежнему работали, церковь следовала тем инструкциям, которые он оставил при жизни. Но лишь сам третий понимал все нюансы своих намерений. «Какой же он мерзкий», — с отвращением сказала Ира. «Ты можешь как-то отменить эти инструкции?» «Попробую», — Кенни закрыл свиток. Его час уже подходил к концу, и он вот-вот телепортируется наружу. Лахрашин ждал у двери. По его лицу было видно, что эксперименты в очередной раз провалились и не принесли никаких результатов. «Готов к охоте завтра?» – мрачно спросил он. «На этот раз будем не только на генералов охотиться. Пора и великих подключать. Готов?» – спокойно кивнул Кенни. «Отлично. Два уна-понтифика покинули храм святого». Глава 17. Третья охота и встреча с учителем. Пришло время третьей охоты. Рано утром Кенни переместился по координатам и оказался в глубоком ущелье. Лахрашин, как всегда, опоздал. Поприветствовав Кенни, он не стал активировать свой доспех. Вместо этого подошел поближе и заговорил. «Я не знаю, как много ты знаешь о гвозде пожирателя. Поэтому расскажу основную информацию, которая требуется в нашем деле». Лахрашин сел на камень. Гвоздь пожирателя со временем теряет свою эффективность для пронария. Чем больше его используешь, тем слабее эффект. Вдобавок, чем больше источник, тем сложнее его увеличить. В нашем случае, единственный выход – это увеличить мощь поглощаемых существ. Сегодня мы убьем двух великих генералов и трех генералов. В следующий раз сделаем так же, уже для тебя. А вот дальше нам придется убивать только великих генералов. 3-4 прана зверя должно хватить на одно окрашивание. А что насчет маршалов? Спросил Кенни. Нет смысла убивать маршалов, покачал головой Лахрашин. Гвоздем пожирателя можно увеличить источник до большого размера высокого подуровня. Невозможно его сделать сверхбольшим. Я хочу попробовать. После окончания охоты. Ты не против? Лахрашин задумчиво посмотрел на красного робота и покачал головой. Да нет, не против. Я одолжу тебе гвоздь пожирателя. А взамен ты честно расскажешь, что именно с тобой произойдет. Кенни мысленно хмыкнул. Лахрашин либо сам ничего не знает, либо хорошо притворяется. Невозможно проверить наверняка. Ладно, на кого мы будем охотиться? О, это будет интересно. Лахрашин поднялся с камня и активировал свой доспех. Тут, в ущелье, живет клубок змей, фиолетовых гадюк. Страшные создания, очень ядовитые. Но с твоим кулоном воскрешения их нечего бояться. План таков: ты входишь в пещеру, я прячу тебя в пространственном искажении. Ты активируешь флейту подавления. Змеи сходят с ума и бегут на выход, где их жду я. Кенни не понравился план. Он подразумевал огромные затраты праны. Кенни придется использовать два святых артефакта, его источника хватит на пару минут от силы. Я кое-что с собой захватил, поэтому улов будет большой, уверенно продолжал Лахрашин. Я планирую поймать тут как минимум одного великого генерала и 3-4 генералов. Чуть подумав, Кенни все-таки согласился. Давай попробуем. Кенни и Лахрашин взлетели и через пару минут приземлились у мрачной пещеры, от которой несло затхлостью и смертью. У входа в пещеру лежали груды черных и коричневых костей, из-за яда потерявшие свой естественный цвет. Кенни приказал доспеху принять четвертую форму. Робот растаял, став удобной кольчугой и четырьмя тонкими браслетами. «Давай артефакт, я его сам использую». Кенни протянул ладонь. «Ты уверен?» Лахрашин поднял брови. «Разве тебе хватит праны? У меня есть свои методы», туманно ответил Кенни. Пожав плечами, Лахрашин положил в ладонь Кенни темно-фиолетовую веревочку. «Осторожнее с ним, это сверхартефакт», — предупредил Лахрашин. Кенни направился прямо в пещеру. Короткий туннель вел в гигантское темное помещение, в котором воздух был настолько тяжелым и вонючим, что дышать становилось практически невозможно. Кенни активировал сверхартефакт в ладони. Веревочка засветилась, взлетела и вонзилась прямо в пространство. Воздух вокруг Кенни заколыхался, и он словно оказался внутри толстостенной стеклянной бутылки. Кенни скривился от того, сколько праны ушло на активацию сверхартефакта. Он начал спешно поглощать камни праны и вынул флейту подавления. Голова слегка закружилась, чертов яд. Пришлось снова тратить прану и активировать кулон воскрешения. Холодная волна пронеслась по телу, убирая головокружение. Даже воздух, и тот стал чистым. Жалко, что ненадолго. Кенни поднес флейту подавления к губам и дунул в нее, сжимая пальцами правой ладони сверхартефакт. Он левой поглощал камни праны. Мелькнула мысль, что помощь Иры сейчас пришлась бы кстати. Но она до поздней ночи охотилась в мире духов, а потом крепко заснула, случайно пропустив начало охоты. Кенни продолжал дуть во флейту и ощутил дрожь под ногами. Из-за сверхартефакта Лахрашина он плохо видел, что происходит, замечал только смутные образы гигантских змей, которые проносились мимо. Вскоре дрожь закончилась. Кенни подождал еще секунд 30, прежде чем прервать действие артефакта. Он не спешил выходить из пространственного искажения, ожидая сигнала от Лохрашина. Мелькнула мысль, может отдать ему кольцо связи, чтобы было удобнее связываться. Но после секундного размышления, Кенни отказался от этой идеи. Кольцо позволяет передавать сообщение напрямую в голову. Вдруг Лохрашин как-то использует это, чтобы навредить. «Можешь выходить», — раздался его голос. Кенни деактивировал сверхартефакт. Пространство вокруг него вернулось к прежнему виду. Отвратительный запах заставил скривиться, голова закружилась. Кенни активировал кулон воскрешения и поспешил на выход из этой мерзкой пещеры. Снаружи его ждал синий робот, чистый, словно и не сражался. Рядом лежали несколько тел, одно из которых стремительно скукоживалось. Кенни насчитал 4 прана-змей, один великий генерал и 3 обычных, довольно отозвался Лохрашин. Не думал, что улов будет настолько хорош. Кенни активировал свой доспех и отошел подальше, позволив Лохрашину разбираться с грязной работой. Закончив, они нашли укромное место, где поели и отдохнули, восстанавливая энергию. Дальше они отправились к следующему пункту назначения, гнезду на вершине ущелья, где жил кровавый гриф с силой великого генерала. Эти прана-птицы, в отличие от обычных грифов, всегда держатся поодиночке. Убийство кровавого грифа прошло как по маслу, Лохрашин 3 раза метнул в него копье, а все атаки прана-птицы, окровавленные перья, брызги кровью, плевки, Кенни брал на свой щит. Каждая из атак могла разнести в пыль камень размером с человека и пробить защиту генерала, но не оставила на щите даже царапину. «Неплохо, неплохо», — Лохрашин оценивающе посмотрел на Кенни. «Ты как-то усилил щит, он у тебя какой-то слишком крепкий». Кенни не стал отвечать. Лохрашин хмыкнул и посмотрел на гвоздь в своей руке. Он был полностью окрашен валой. «Закончим на сегодня. Возвращаемся. Дату следующей охоты выберем позже, когда я воскресну после цветка». «Согласен». Ира проспала всю охоту и проснулась, когда Кенни уже вернулся домой. «Блин, мне жаль», — пробормотала она. «Я попробую лучше следить за временем». «Все хорошо». Кенни сидел в кресле, ожидая ответа. Он отправил запрос новому понтифику, Бороде. «На охоте не так уж опасно, у нас слишком много святых артефактов и сверхартефактов. К тому же, в мире духов нет дня и ночи, поэтому не странно, что ты теряешься во времени. В общем, лучше сосредоточься на своем усилении. Скоро я снова увеличу источник, тебе надо догонять». «Нет, на охоте я хочу быть с тобой», — твердо сказала Ира. «Лохрашину нет доверия, он может в любой момент тебя предать». Кенни был согласен с ней, поэтому не стал спорить. Вскоре пришел ответ от Бороды. Понтифик принял приглашение Кенни и будет у него уже через час. «Быстро?» — Кенни улыбнулся. Он немного соскучился по своему эксцентричному учителю. Фурухмин прибыл строго в назначенное время. Кенни был дома один, Крис где-то пропадал, а слуг он в расчет не брал. Старичок с длинной, аккуратной бородой выглядел совершенно безобидно и не был похож ни на Фиру, ни на Фуруя. Кенни укрепился во мнении, что у Фурухмина в руках маска многоликого. «Приветствую вас, Унапонтифик», — Борода официально поклонился. «Да светит ваш путь святые». Кенни ответил на приветствие и жестом показал старику следовать за ним. Они вместе поужинали, разговаривая на нейтральные темы. Кенни не мог открыто беседовать с Фурухмином дома, не при чужих ушах. Учитель понимал это и играл свою роль. Прощаясь, Кенни вложил в ладонь Фурухмина кольцо связи и, только оказавшись в своей комнате, отправил ему послание. «У меня есть браслет телепортации. Отправь координаты места, где мы можем поговорить без лишних ушей». Кенни опустил руку с перстнем. Белая муха выпорхнула с печати и исчезла в стене. Кенни не стал объяснять принцип работы артефакта, не сомневался, что Фурухмин и сам все поймет. Ответ пришел через несколько минут. Он содержал только координату и время. Ночью, ближе к утру, в назначенное время Кенни использовал браслет телепортации и оказался в небольшой комнате с 3 столами у стен. Столы были захламлены всем подряд: свитками, кусками металлов, порошками, артефактами. За одним из столов сидел Борода. Он повернул голову и посмотрел на единственного человека, которого может назвать учеником. «Учитель», — уважительно поклонился Кенни. «Садись, поговорим», — махнул рукой Фурухмин. Кенни освободил один из стульев от груды бумаг и сел напротив учителя. «Ты заходил в храм святого», — констатировал Фурухмин. «Да». «Нашел космический зал?» «Да, но доступа у меня к нему нет». Кенни объяснил ситуацию. «Ему нужно стать маршалом, чтобы получить первый уровень доступа и открыть дверь в космический зал. И то, неизвестно, позволит ли ему храм святого пригласить внутрь постороннего. Фурухмин внимательно его выслушал и почесал щеку. «На самом деле, я не думал, что ты заберешься так далеко. Удивительно. Зачем тебе космический зал?» – спросил Кенни. Учитель ни разу не раскрыл причину, почему он так желает попасть в это место. «Все пошло из детства», – Фурухмин криво усмехнулся. «Отец никогда не пускал меня туда, но брал с собой Лахрашина. Я завидовал, хотел тоже посмотреть, что там такое удивительное внутри. Я пообещал себе, что однажды обязательно попаду в космический зал». Кенни недоуменно смотрел на учителя. Он не ожидал, что причина окажется настолько детской. «Космический зал – это моя идея фикс, моя психологическая болезнь. Я не смогу спокойно уйти из этого мира, не посетив его. Ты пока не можешь меня понять, слишком молод, и надеюсь, что никогда не окажешься на моем месте». «Ладно, я понял», – пробормотал Кенни. «Мы составили пакт праны, поэтому я сделаю все, чтобы помочь тебе, но мне требуется и твоя помощь». Кенни рассказал про гвоздь пожирателя и о предстоящей охоте на маршала прана-зверя. «Я помогу», — сразу согласился Фурухмин. «С Крисом и еще одним маршалом мы точно уложим монстра, не сомневайся». Глава 18. Охота на маршала. Он и правда отдал гвоздь пожирателя. Кенни стоял, опершись плечом о стену, и рассматривал серебристый гвоздь в своей ладони. «Я тоже удивлена», — сказала Ира. Думала, он в последний момент что-то придумает. Со встречи с учителем прошло 12 дней и 3 охоты. В последние две Кенни и Лахрашин скармливали гвоздю пожирателя лишь прана зверей с силой великого генерала. Оба уна понтифика увеличили размеры своих источников до предполагаемого максимума, около 300 условных единиц праны. Настало время охоты на маршала, и Лахрашин, не споря, одолжил Кенни гвоздь пожирателя, напомнив об обещании рассказать о результате. Кенни поговорил с дедом, Крис сразу согласился помочь в охоте. Тетя Мона сама навестила Кенни и подтвердила, что тоже будет участвовать. И вот, наступило время, которое Кенни назначил для сбора всей команды. Крис пришел первым и сел в одно из кресел, хмуро о чем-то размышляя. Второй прибыла тетя Мона. Она вышла из портала, огляделась и молча села на высокий стул, свесив ноги. Кенни и Крис кивнули ей. Фурухмин появился через пару минут. Он телепортировался по координатам, которые ему отослал Кенни. «Знаете, как сложно телепортироваться маршалу», – проворчал учитель, стряхивая с ладоней пыль от разрушенного артефакта. «Мне легко», – заявила тетя Мона. Фурухмин фыркнул и сел на свободный стул. Все собрались, Кенни вышел к ним. «Давайте обсудим охоту». «Ты нашел подходящего монстра?» – спросил Фурухмин. «Да, имеется несколько вариантов», – Кенни поморщился. Он не думал, что отыскать прана-зверя с силой маршала будет так сложно. Даже используя разведывательную мощь паутины и космического зала, он столкнулся со множеством трудностей. Во-первых, прана-звери с силой маршала, все до единого, обладают разумом. Некоторые из них умнее людей. Большинство прана-зверей с силой маршала хитрые, расчетливые создания, которых очень непросто убить. Во-вторых, прана-звери с силой маршала, как и люди-маршалы, связаны с миром духом. У них имеются свои королевства, откуда они могут черпать огромное количество энергии. С их физической мощью и регенерацией они превосходят в боевой мощи большинство людей-маршалов. В-третьих, вокруг них собираются целые армии прана-зверей. Нет, конечно, существуют маршалы-одиночки. Но они настолько скрыты, что Кенни не смог найти ни одного, задействовав все разведывательные ресурсы церкви. Большинство известных прана-зверей с силами маршала появились недавно, во время наплыва монстров. Часть из них – разумные драконы, которых Кенни сразу отмел. Слишком они сильны, лучше с ними не связываться. Первый вариант – это небесный гриф, начал Кенни. Он сейчас на горе пяти молний, которая окружена армией из 50 тысяч прана-зверей. Называя цифру, Кенни имел в виду только прана-зверей с силой лейтенанта и выше. Он не брал в расчет владеющих и обычных зверей. Небесный гриф неделю назад атаковал город Сандра на горе Охотника и был ранен. Против него выступили сразу три маршала. Гора Охотника, которая входит в состав горного королевства Стрельца, уточнил Крис. «Да», кивнул Кенни. «Сейчас небесный гриф восстанавливается, но скорее всего, он уже более-менее в норме. Какие другие варианты?» Поторопила тетя Мона. «Земляной колосс», — Кенни усмехнулся. «Прана-червь гигантских размеров. Он в паре с королем земляных драконов уничтожил город Тир, а затем они разделились. Колосс направляется к городу Святого Павла, который принадлежит церкви. «Нет, давай дальше», — отрезала тетя Мона. «Колосс слишком неудобный противник для меня, и с церковью я работать не хочу. Ладно, еще есть алый обезьян, он». «Дальше», — сразу отмела тетя Мона. «Это огненное чудовище слишком опасно. Мы несбалансированная команда, чтобы идти против него. К тому же, он очень умен». «Да, он уже троих маршалов убил», — согласился Кенни. «Но сейчас он серьезно ранен, или притворяется раненым». «Дальше, король ледяных журавлей. 10 дней назад он атаковал гору Куска и полностью уничтожил все живое на ней, но был ранен одним из стационарных орудий церкви, а затем попал в засаду культа смерти. Выжил и сейчас скрывается, но мы можем его поискать. Примерное местоположение известно. Мы вряд ли найдем его», — покачала головой тетя Мона. «Он может скрываться в любом водоеме, в любой речке. Затаился на дне и застыл невидимым куском льда». «Да, знаю. Подумал, что у вас, тетя Мона, имеется способ отыскать журавля. Будь он великим генералом, легко, но не маршала». Кен не задумался. «Интересно, а маска искателя помогла бы найти этого журавля? Давайте попробуем небесного грифа», — предложил Фурухмин. «Мне кажется, шансов у нас немало. Если Мона откроет портал прямо на вершину горы Пяти Молний, мы сможем избежать столкновения с армией. Выиграем время. У вас в распоряжении будут 2 святых артефакта, кулон воскрешения и флейта подавления», — добавил Кенни. «Также, мой доспех обладает полноценным святым артефактом, щитом Рафаила, но я не смогу его отдать». «Кулон воскрешения, тот самый?» Тетя Мона и Фурухмин с интересом посмотрели на Кенни. «Да, 1 из 9 святых артефактов, подтвердил он, — как и гвоздь пожирателя. Я буду спокойнее, зная о кулоне», — кивнул Фурухмин. «Флейта подавления подойдет, чтобы сдерживать толпу монстров, но против небесного грифа она не будет эффективна. Хотя, можно придумать способ. Я могу использовать одно из орудий сети, если приманить небесного грифа к крошечному хребту». Кенни достал из кольца карту и раскрыл ее на столе. К нему подошли все 3 маршалов. Следующие 2 часа четверо обсуждали план по охоте за небесным грифом. Никому не хотелось вступать с пранозверем в затяжной бой, это повредит их собственным королевствам. Благодаря кулону воскрешения маршалы перестали бояться за свою жизнь, но ослабления никто не желал. Особенно Крис, у него и так королевство было маленьким, и был риск, что при сильном ранении он лишится связи с миром духов и вернется к рангу великого генерала. «Думаю, у нас все получится», — резюмировал под конец Кенни. «Я в этом уверен», — Фурухмин устало улыбнулся. «Да, шансы имеются», — задумчиво сказала тетя Мона. «Но ты исследуй местность космическим замком, вдруг мы что-то упустили». «Конечно», — кивнул Кенни. «Спасибо вам». Тетя Мона недовольно взглянула на него и исчезла. Фурухмин тоже не стал задерживаться. Крис и Кенни поднялись на 1-й этаж, где продолжили обсуждать план под чашкой чая. Оба глушили свои слова сферой, не позволяя слугам услышать разговор. На следующий день Кенни отправился в космический замок, где тщательно исследовал будущее поле битвы. «Все должно пройти удачно», — в очередной раз сказал Кенни. Он сидел в кресле и смотрел на огромном экране снимки, сделанные паутиной. «Да, я тоже так думаю. Тебя что-то тревожит?» Кенни прислушался к своим ощущениям. Чутье слабо вибрировало. «Но это ведь нормально, в битве против маршала не может быть никаких гарантий». «Наверное, все-таки, нет, не тревожит. Дата охоты была назначена через 2 дня после собрания. Никто не хотел тянуть, желая поскорее разобраться с неудобным делом». Поздно ночью все 4 собрались в той же подвальной комнате. «Все готовы?» – мрачно спросила тетя Мона. «Да, начинай давай», – поторопил Фурухмин. «Открываю 1-й». Тетя Мона махнула рукой, и появился фиолетовый овал. В него вступил 1 Фурухмин. В ладони он сжимал флейту подавления, а на его шее висел кулон воскрешения. 2-й. Тетя Мона создала еще 1 овал. В него уже вошли дед и внук. Кенни оказался на вершине серой безжизненной горы. Внизу виднелась степь, на которой редкими пятнами выделялись небольшие леса. Слева, справа и сзади, горы, такие же серые и безжизненные. «Начинаю», — предупредил Кенни. Он активировал свой доспех и связался из кабины робота с паутиной. Кенни и Крис прибыли на крошечный хребет, где спрятана одна из редких точек, обладающая силой святого артефакта. Кенни мог взять под контроль это орудие, что он и собирался сделать. В это время Фурухмин уже появился над горой пяти молний и задул во флейту подавления. Фурухмин не сдерживался, он раскрыл весь потенциал святого артефакта, используя свой необъятный резерв праны. Невидимая сфера, зона действия флейты подавления, охватила всю вершину горы. Тысячи прана-зверей погибли сразу, десятки тысяч обезумели от страха. Засверкали молнии, взлетел небесный гриф. Яростный птичий крик волной ударил по Фурухмину, но совершенно не навредил ему. Вокруг маршала появился 50-метровый образ воина в золотых доспехах. Небесный гриф сразу понял, что не сможет быстро справиться с противником. Он развернулся и на огромной скорости полетел прочь, оставляя в ночном небе яркий след. Фурухмин последовал за ним, мысленно усмехаясь. Все сработало как надо, небесный гриф летит в сторону крошечного хребта. Я получил сообщение, он приближается, предупредил Кенни. Крис кивнул и активировал свою сверхтехнику. Его тело с треском начало увеличиваться, пока не достигло 50 метров в высоту. Хлынула кровь, из тела великана вырвались кости, закрывая его в плотный доспех. «К такому никогда не привыкну», — вздохнула Ира. Кенни был с ней согласен. Он уже взял под контроль орудие, которое имело кодовое название «Хобот». Подал команду, и одна из вершин крошечного хребта затряслась. Камень начал крошиться. Из недр горы вылезла гигантская дула и медленно направила конец в ту сторону, откуда должен появиться небесный гриф. Осталось ждать. Прана-зверь показался спустя несколько минут. Он был похож на сгусток, состоящий из электричества, размером с истребитель, невероятно быстрый. Крис в это время спрятался между крутыми горами хребта и ждал своей очереди. Тетя Мона, которая следила за общей ситуацией, тоже находилась где-то поблизости. «Стреляю», – прошептал Кенни, и активировал хобот. Гигантский ствол орудия засветился алым, из дула вырвалось пламя, которое веером покрыло все небо. Тонкие алые линии расчертили небо, превращая редкие облака в ничто. Раздался визг, раненый небесный гриф яркой кометой полетел вниз и с грохотом врезался в землю. В следующую секунду откуда-то издали прилетела 10-метровая золотая стрела, которую запустил Фурухмин. Крис побежал и рывком приблизился к кратеру, куда упал небесный гриф. Великан врезал кулаком, а затем придавил коленом тушу прана-зверя. Рядом появилась тетя Мона, с гвоздем пожирателя в руках. Всю кульминацию боя Кенни не дышал. Затаив дыхание, он наблюдал, как три опытных пранария сражаются против могущественного врага. Бой прошел как по маслу. 10 минут спустя тетя Мона переместилась к Кенни и протянула ему гвоздь пожирателя. Он был не алым, как в прошлые разы, а угольно-черным. «Не бери его голыми руками», предупредила она. «У тебя есть подходящая изолирующая шкатулка?» «Да, сейчас». Кенни достал небольшой контейнер и открыл его. Тетя Мона поместила гвоздь пожирателя внутрь. «Ты уверен, что выживешь после использования?» С сомнением спросила тетя Мона, снимая перчатку, от которой шел едкий дым. Гвоздь пожирателя оказался слишком токсичным. «Да, информация от достоверного источника», с намеком сказал Кенни. Тетя Мона понимающе кивнула. Фурухмин и Крис уже прибыли на вершину горы. Оба маршала были довольны сражением. «Открываю портал». Тетя Мона начала поднимать руку и замерла, ее лицо заметно помрачнело. «Что случилось?» Фурухмин сразу напрягся. «Кто-то заблокировал пространство». «Кенни, можешь проверить местность поблизости?» «Да, сейчас». Кенни понадобилось несколько секунд, чтобы связаться с паутиной и найти источник опасности. С замершим сердцем он сказал: «К нам приближаются два разумных дракона. Оба, похоже, маршалы». Глава 19. Два дракона. После моих слов все помрачнели. Никому не хотелось встречаться с двумя разумными драконами. «Один из них обладает пространственными силами», констатировала тетя Мона. «Ты сможешь еще раз использовать это оружие?» Фурухмин указал на хобот. «Не сейчас. Требуется еще 2 минуты на перезарядку», — ответил Кенни. Он в первую очередь проверил боеготовность точки. «Как скоро они будут тут?» — уточнил Крис. «Уже совсем близко. Я начну». Тетя Мона исчезла и появилась высоко в небе. Она раскинула ладони, из ее рукавов начали вылетать белые ленты, которые образовывали в воздухе круги. Спустя несколько секунд перед тетей Моной зависло 10 кругов. Она махнула руками, и ленты полетели в разные стороны, а воздух между ними начал дрожать. Ленты словно растягивали пространство. «Это немного их задержит». Тетя Мона появилась рядом. «Кенни, прикажи доспеху принять самую сильную форму», — сказал Крис. Кенни кивнул. «Они вошли в зону моей техники», — предупредила тетя Мона. «Принимайте сильнейшие боевые формы». Кенни активировал нулевую форму доспеха, того самого 50-метрового гиганта, который появился на площади святых во время церемонии. Когда Кенни закончил с трансформацией доспеха, по бокам от него уже стояли два великана схожего размера. Справа возвышался Крис, который вырос до 55 метров. Он был закован в закрытый костяной доспех и не сводил взгляда с неба, где дрожали ленты тети Моны. Слева стоял 50-метровый золотой воин, облаченный в тяжелые доспехи, с длинным мечом в руках. Он слегка светился, и если приглядеться, казалось, что внутри него витает дым. Кен не знал, что этот воин – сверхтехника Фурухмина. Он использует созидание с разрушением, и у воина ограниченный срок жизни. Учитель очень редко использует эту технику, только когда грозит серьезная опасность. «Прорываются», – услышал Кенни голос тети Моны. Сама она была невидима для него. Орудие перезарядилось, ищу цель, голос Кенни был усилен роботом. Хобот налился алым, из дула вылетело несколько язычков пламени. Но цель пока не была найдена, техника тети Моны мешала радару. Раздался треск, все белые ленты обратились в прах, и маршалы наконец увидели врагов. К ним стремительно летели два гигантских дракона. Один был поменьше, темно-фиолетовый, юркий, ловкий, а второй словно отлит из чистого золота, массивный, неповоротливый. «Огонь!» — крикнул Кенни, не сдерживаясь. Из хобота вылетело пламя, небо запылало, в огне засверкали алые полосы. Благодаря экрану в кабине пилота Кенни мог видеть, как отреагировали драконы. Золотой засветился, его окружил полупрозрачный купол, который принял атаку хобота на себя, а фиолетовый дракон просто исчез. В кабине пилота зазвучал тревожный сигнал, бездушный голос предупредил. «Опасность для жизни у Напонтифика. Активируются резервы Рафаила. Рекомендация номер один. Интеграция с хоботом». Алый робот слабо засиял, крылья за его спиной тяжело раскрылись. Они были похожи на крылья грузового самолета. Размах каждого крыла превышал рост робота. Кенни быстро сориентировался. «Не прикрывай меня!» — крикнул он деду. По его команде робот прыгнул на ту гору, где находился хобот. Параллельно Кенни не забывал следить за ситуацией, которая стремительно развивалась. Фиолетовый дракон появился сразу после того, как небо перестало пылать, и тут же он был атакован тетей Моной, облаченной в закрытый черный доспех. В руках она держала длинную шпагу, вокруг нее плясали две серебристые ленты, концы которых были закреплены на ее запястьях. Она раскрыла все свои козыри и сражалась в полную силу. Каждый взмах ее шпаги создавал трещины в пространстве, а ленты замораживали все в пределах определенного радиуса. Доспех упрощал перемещение и защищал от любых атак. Фиолетовый дракон легко уходил от ее пространственных ударов, постоянно телепортируясь. Но и нанести урон не мог, тетя Мона тоже непрерывно перемещалась. В то же время золотой гигант Фурухмина избивал огромным мечом дракона. Грохнуло, Крис, который после команды внука побежал на помощь союзнику, врезался в золотого дракона и чуть не сбил его вниз, на землю. Золотой дракон обладал невероятной защитой и мог манипулировать металлом и светом. Он выдержал атаку хобота, Фурухмина и Криса. Сверкнуло золотым, дракон контратаковал. Его мощные лапы врезались в золотого гиганта, разламывая его доспех. Рев. Дракон выпустил из пасти золотой вихрь, который отбросил Криса прочь, как игрушку. Гигант Фурухмина рухнул на землю, броня на его груди была полностью уничтожена. Кенни приземлился, гора под ним вздрогнула. «Начиная интеграцию», — быстро приказал он. Боковая часть робота, под правой рукой, потрескалась. Из металлической поверхности вырвался толстый стальной канат, который упал сверху на хобот. Орудие засияло алым. «Ко мне все!» — крикнул Кенни, поднимая левую руку. Щит по его команде увеличился в размерах, скрывая его полусферой. Щит Рафаила — святой артефакт, и некоторое время он продержится. В сотни метрах сверкнуло фиолетовым, с болезненным воплем тетя Мона полетела вниз, оставляя после себя след из крови. Фиолетовый разрезал ее тело на две части, верхнюю и нижнюю. Крис первым прибыл к Кенни. Он сильно уменьшился в размерах, всего 10-метровый. В это время хобот уже слился с канатом, началась интеграция орудия с доспехом. Кенни смог заметить на экране, как Фурухмин создал золотые веревки, которые поймали тетю Мону. Его доспех истаивал в воздухе, больше непригодный для сражения. Кенни резко побежал. Хобот закрепился на правом запястье и смотрел дулом по направлению пальцев. Голос сказал: «Орудие хобот готово к использованию». Кенни вовремя оказался над Фурухмином. Серебристая молния врезалась в его щит, оставив на нем глубокую вмятину, а следом хвост золотого резко удлинился и полоснул по щиту, порезав его поверхность. Святой артефакт достойно выдержал атаку двух могущественных драконов. Кенни вскинул правую руку с хоботом. Щит изменил форму, чтобы выстрел не задел его. Крис приземлился у ног робота и присел над Фурухмином и тетей Моной, закрывая их своим телом. Кенни отдал приказ на атаку, вложив в выстрел 90% всего резерва. Сверкнуло так, что Фурухмин и Крис на время ослепли. Кенни был защищен в кабине пилота, поэтому смог увидеть, что произошло. Из дула хобота вырвался огонь, внутри которого дрелью крутились несколько десятков туго свернутых алых нитей. Они врезались в золотого дракона, пробили его защитный купол и снесли верхнюю часть тела, голову, шею, часть груди. Туша дракона парила в воздухе пару мгновений, а затем камнем рухнула вниз, разрушив часть горы. Раздался рев, фиолетовый раскрыл пасть и выпустил в Кенни фиолетовую молнию. Кенни стиснул зубы. Он видел, как его щит разрушается по краям. Еще немного, и атака сможет задеть маршалов. Он поднял правую руку робота и приказал: «Используй материю доспеха для следующего выстрела. Существует риск полноценного уничтожения», — предупредил голос. «Плевать, альтернативой была смерть». Кенни был готов пожертвовать роботом, чтобы выжить. Тело Рафаила засветилось, от него пошел пар. Хобот снова начал краснеть, по его поверхности пробежали трещины. Он и так превзошел свои пределы, следующий выстрел уничтожит его. Фиолетовый дракон почуял угрозу. Он прервал свою атаку и резко взмахнул крыльями. Фиолетовый свет окутал его, по пространству пробежала волна, разнося в пыль вершины ближайших гор крошечного хребта, и дракон исчез. Он ушел. Громкий голос тети Моны заставил Кенни вздрогнуть. Он кинул взгляд на экран и увидел, что она цела, и уже создает портал. Кенни остановил атаку. Хобот потух. Трещин на его поверхности стало еще больше, орудие рассыпалось на куски. Кенни приказал роботу изменить форму на четвертую, и спустя несколько секунд стоял в клубах пыли, в окружении четырех маршалов. «Иди первый», приказала тетя Мона. Кенни не задавал лишних вопросов. Он вошел в портал и оказался в собственном доме, в подземной комнате. Крис, Фурухмин и тетя Мона появились следом. «Мы спасены», — ошеломленно прошептал Крис и коснулся тремя пальцами лба. «Как?» — Кенни посмотрел на тетю Мону. Он сам видел, как ее располовинило. «Кулон воскрешения», — устало улыбнулась она. «Фурухмин доставил мне его, когда я уже была на грани». Тетя Мона сняла с шеи кулон и отдала его владельцу. «Он так эффективен», — пробормотал впечатленный Кенни. «Это один из 9 святых артефактов. Не существует более эффективных исцеляющих артефактов», — пояснил Фурухмин. «Ладно, я обратно, за телом золотого». Тетя Мона открыла новый портал. «Вы все получите свою долю. Кенни, в докладе церкви не упоминай меня». Она вошла в портал и исчезла. «Доклад обязательно делать?» — неохотно спросил Кенни. «Ты уничтожил одно из святых орудий паутины». Фурухмин сел на стул. «Лучше сам расскажи, как это случилось. Детали мы еще обговорим, чтобы не выдать лишнего. Но не думаю, что возникнут проблемы. Этот хобот и так никто не может использовать, кроме тебя и второго унопонтифика». Кенни кивнул. Он пока не до конца пришел в себя после случившегося. Фурухмин подошел и сжал плечо ученика. «Ты спас нас всех», — тихо сказал он. «Я у тебя в долгу». Кенни лишь покачал головой. Маршалы помогали ему и пострадали из-за него. Он не собирался признавать долг учителя. «Бывай, мне надо восстановиться». Фурухмин похлопал Кенни по плечу, кивнул Крису и вынул из своего браслета небольшой артефакт, тонкую фиолетовую ниточку. Она вспыхнула и превратилась в портал. «Одноразовый», — со вздохом пояснил Фурухмин. «Жутко дорогая штука». Он тоже ушел. Кенни и Крис остались вдвоем. «Идем, нам тоже отдохнуть пора», — вздохнул Крис. «Нет, давай я сейчас ликорис съем», — не согласился Кенни. «Скоро начнутся разборки в церкви из-за случившегося. Аллахрашин может в любой момент потребовать свой артефакт». Крис немного подумал и неохотно кивнул. Сейчас ему больше всего хотелось лечь в кровати и заснуть часов на 12. Но Кенни был прав, совсем скоро на него навалится столько дел, что не будет времени побыть мертвым в течение целых суток. «Лучше это сделать сейчас. Тогда идем в комнату смерти», — Кенни усмехнулся и достал браслет телепортации. Спустя 10 минут Кенни уже сидел на кровати и держал в руках шкатулку с последним ликорисом, больше в хранилище церкви не осталось этих цветков. Ты уверен, что гвоздь сработает? Он никогда не был настолько опасным. Крис хмуро смотрел на черный гвоздь пожирателя, от которого исходил темный дымок. Да, вторая подтвердила. Да и кулон с ликорисом восстановит все. На крайний случай можно восстановитель тела использовать, который я в хранилище нашел. Ладно, давай приступим, скрипя сердце, согласился Крис. Кенни съел цветок и лег на спину. Пришло время для очередной смерти. Глава 20. Начало тренировки в мире духов. Кенни открыл глаза. Несколько секунд он смотрел на потолок, не понимая, где находится. Память не спешила возвращаться. Проснулся, сбоку показалось озабоченное лицо Криса. «Как себя чувствуешь?» «Вроде нормально», — неуверенно ответил Кенни. «В этот раз гвоздь пожирателя ядреную дыру в тебе проделал. Кожа почернела и обуглилась, легкие в жижу превратились. Даже кулон воскрешения не смог быстро справиться, я еще восстановитель тела задействовал». Голос Криса звучал одновременно с испугом и с изрядной долей облегчения. По мере того, как дед говорил, Кенни вспоминал, что произошло. Точно, гвоздь пожирателя, небесный гриф, два дракона. Он сел и начал медленно одеваться. «Проверь свой источник, как сможешь», — попросил Крис. «Надеюсь, это все было не зря». «Да, сейчас». Кенни надел на палец кольцо и достал оттуда подготовленный артефакт, серую пластинку с засечками, которую он уже ранее использовал. Кенни влил в артефакт прану и внимательно наблюдал, как она окрашивается в золотой. Процесс закончился, когда пластинка почти вся окрасилась. Кенни пристально вгляделся в засечки, прикидывая, сколько единиц праны в его источнике. 350, наконец, сказал он, это сверхисточник. Любой источник, в котором больше 300 единиц праны считается сверхисточником. Небольшой, но сверхисточник. Кенни не мог до конца поверить, что все получилось. «Я теперь могу стать маршалом?» – спросил он, ни к кому не обращаясь. «Получается, что так?» – Крис усмехнулся. «Но тебе придется самому создать сверхтехнику. А это не так просто, поверь».